И, да я. Нас звали три мушкетера. А теперь Ландау, гений. И все знают, кто такой. А я вот где? Он ткнул стаканом в самого себя, развалившегося на диване. Читатель поймет, я надеюсь, что я не смог отказаться от соблазна сблизить еще раз трех мушкетеров, хоть на бумаге. Соблазн соблазном, но Дау не мог слышать имени И. По свидетельству его учеников, мэтр считал, что И уже давно не физик. Его единственное занятие — защита советской науки от тлетворного влияния Запада. К Гамову, уехавшему в Америку, у Дау было более сложное отношение. Я заметила, что Дау говорил о нем с грустью. Да, в юности все три мушкетера были яркими личностями, но только один не утратил молодого блеска, только один остался вечным юношей. Это Дау. Глава третья. Мекка физиков 30-х годов. Если я видел дальше других, то потому что стоял на плечах гигантов. Исаак Ньютон. В 1927 году Ландау поступил в аспирантуру Ленинградского физико-технического института, ЛФТИ, где вскоре был зачислен в группу теоретиков, которой руководил Яков Ильич Френкель. В группу, кроме Ландау, вошли Фок, Бронштейн и Иваненко. Лев подружился с Матвеем Бронштейном, остроумным, мягким и отзывчивым человеком. В это время Ландау начинает новую работу под названием «Проблема торможения в волновой механике». Анализируя механизмы торможения излучением, он, независимо от фон Неймана, вводит в квантовую механику новое важнейшее понятие — матрицы плотности. Дау по-прежнему много занимается. Физика доставляет ему огромное, ни с чем не сравнимое удовольствие. Его имя приобретает известность. Ученые в своих исследованиях ссылаются на его работы. Иностранные физики, приезжающие в Ленинград, снова и снова предлагают Дау принять участие в своих семинарах. В 1928 году в Москве состоялся 6-й съезд физиков. Благодаря стараниям директора ЛФТИ академика Иоффе он был прекрасно организован. Этот съезд вошел в историю науки. В его работе приняли участие Лебедев, Рождественский, Рожанский, Фок, многочисленные зарубежные гости Бор, Дирак, Дебай, Брильюэн, Франк, Джордж Эразм Дарвин, Ладенбург, Льюис. Большая аудитория физического факультета на Маховой. Съезд открывается докладом аспирантов Ленинградского физико-технического института Ландау и Иваненко. «Основание квантовой статистики». Второй доклад Ландау и Иваненко назывался «Принцип причинности в современной физике». Третья работа Ландау, представленная съезду, «Магнитный электрон в волновой механике», выполнена им без соавтора. Прения велись на немецком языке. Дау довольно свободно говорил по-немецки и по-французски и очень сожалел, что не знает английского. Между англичанами и американцами часто вспыхивали споры, которых он не понимал. Заседания секции теоретической физики были посвящены в основном квантовой и волновой механике, электрону Дирака, позитрону, а также проблемам оптики. На заключительном заседании съезда была принята резолюция об организации новых научно-исследовательских физических институтов в Харькове и в Томске. В тот же день вереница автобусов доставила участников съезда на Курский вокзал. 150 делегатов отправлялись в Нижний Новгород. В Нижний прибыли утром, днем бродили по городу.